Автаев был первым посетителем, пришедшим к нему после того, как его перевели из послеоперационной палаты в общую. Когда на другой день явился сын, Соловьев сразу обратил внимание на новую дорогую одежду. Игорь рассказывал что-то совершенно невразумительное о найденных в почтовом ящике деньгах, и Владимир Александрович понял, что Автаев говорил правду. А уж когда сын заявил, что два дня назад украденный дипломат со всеми документами подбросили прямо к дверям квартиры, Соловьев больше не сомневался. «Уйди», — сквозь зубы сказал он сыну, — «и не смей сюда приходить. Я не хочу тебя видеть». Сын молча пожал плечами и ушел, и это в глазах отца стало еще одним доказательством его вины. Прошло еще несколько дней, и издатели устроили перевод Соловьева в хорошую платную клинику, где никто не знал, что его избитого привезли прямо с улицы, где он лежал в одноместной палате и получал еду, которая вполне могла соперничать с ресторанными блюдами. «И теперь ты хочешь убедить меня в том, что мой сын ни в чем не виноват?» «Хочу. Потому что я знаю, кто все это устроил». «Кто же?» «Твои друзья из Шерхана». «Ты с ума сошла! Как тебе такое могло в голову прийти?» «Пришло, как видишь. Сколько человек участвовало в нападении на тебя?» «Трое». «Ты видел их лица?» «Смутно, было темно». «Жаль, потому что фотографию одного из участников я могла бы тебе показать уже сейчас». «Настя, то, что ты говоришь, нелепо». «Ничуть. Один из нападавших смотрел твои бумаги, которые были в дипломате. Уж не знаю, что он там искал, может быть, просто проявил любознательность, но он их вынул и положил на стол вместе со своими бумагами. Потом сложил обратно в дипломат и не заметил, как вместе с твоими документами в дипломат попали два маленьких листочка бумаги. С этого все и началось для меня. Я выяснила, что это за листочки, и нашла человека, которому они принадлежали. Знаешь, кто он такой? Двоюродный брат Вовчика Мешкова, личного телохранителя Кирилла Есипова. По совместительству милиционер, сержант». «Все равно, это нелепость», — упрямо покачал головой Соловьев. «Зачем Шерхану это нужно было? Я не вижу причин. Более того, они компенсировали мне все украденные деньги. Они из своего кармана давали взятки, чтобы откупиться от врачей и милиции и заставить всех молчать. Они пошли на такие огромные затраты, приложили такие усилия». «Интересно, зачем?» — осведомилась Настя. «Из любви к тебе?» «Они нормальные, добрые ребята. Они всегда хорошо ко мне относились. Мы дружим. Что неестественного ты видишь в их бескорыстной помощи? Или ты настолько очерствела на своей милицейской работе, что всюду видишь только корысть и злой умысел? И в конце концов, зачем им нужно было ссорить меня с Игорем? Этому нет объяснения и быть не может». «Ты хочешь меня обидеть? Не старайся. На своей милицейской работе я научилась не обижаться, даже когда ко мне бывают несправедливы. Ссорить тебя с сыном они не хотели. Это было просто следствием того, что они сделали. Они не хотели, чтобы ты уехал за границу. И не хотели, чтобы нападением на тебя занималась милиция, иначе все могло вскрыться. Поэтому они решили свалить вину на Игоря и связать этим тебе руки. Как видишь, у них это получилось. С кем-нибудь другим, может быть, и не получилось бы, но тебя они хорошо знали, знали твой характер и были уверены, что в вину сына ты легко поверишь, ведь его поведение оставляло желать много лучшего. И еще одна деталь. О покойниках плохо не говорят, но ты вспомни, как твой помощник вдруг не взлюбил меня и привечал Марину. Шерхановцам не нужна чужая женщина рядом с тобой, потому что чужая женщина может заставить тебя изменить твою жизнь, например, уехать куда-нибудь. Или она начнет совать нос в твои дела и возьмет на себя твои отношения с издательством. Они не могли этого допустить. Кроме того, на подходе была Марина, и для нее нужно было расчистить пространство, а я мешала. Но хватит об этом. Послушай лучше историю про замечательного писателя Оторе Митио. Это тебя развлечет. И, может быть, после этого ты мне поверишь».